Глава 5. Серафима. Я проснулась от громкого мата папеньки, который этот мат до сих пор пытался вуалировать, считая, что я ребенок. «Жовный крот, крейсер мне в бухту!» — бубнил отец за дверью моей комнаты. «Любил я этот ремонт в коленно-локтевой!» «Саша! Серафима услышит!» — попеняла его мама. «Я сейчас Ремиру позвоню, пусть приедет и поможет!» «6 утра? Не буди пацана, пусть спит!» «А кто тебя просил начинать утеплять балкон в 6 утра?» — спокойно парировала матушка. «Зима близко», — загадочно протянул папа. «Снег выпадет, сама будешь меня пилить, что я опять не утеплил». «Непременно буду, как и прошлые 2 года», — пообещала мама и ушла на кухню. Явно будить 28-летнего пацана, который был мне старшим братом. Мы с Ремиром не были родными на 100%. Мама у нас была одна. А вот папа был Миру отчимом. Я очень плохо знала родного отца Ремира, но по слухам и той степени ненависти, которую демонстрировал папа, я быстро поняла, что человек он нехороший. Мой папа женился на маме, когда Миру было 7. А через 2 года родилась я. И я не помнила момента, чтобы папа с Ремиром серьезно ссорились. Наоборот, Мир к нему прислушивался. Они часто проводили время вместе. Ездили на рыбалку, охоту и просто отдохнуть в мужской компании на природе. Я зевнула, потерла глаза и отправилась в гостиную. Пока мама с папой снова не поругались из-за неутепленного балкона. Хотя, может, это у них уже традиция такая. И мне не стоило вмешиваться. «Доброе утро, пап!» Пожелала я задумчивому отцу, который стоял у дверей балкона и медитировал. «Симушка, разбудил?» Огорчился родитель, потирая рыжую бороду. «Собственно, огненный цвет волос — это у меня от отца. И как бы Мир не бурчал, что я дочь сатаны, что меня подкинули, в нашем с папой родстве сомневаться не приходилось. Все в порядке», — отмахнулась я. «Помочь?» «Отвлеки маму, а то она снова включила режим бензопила дружба», — попросил папа. «Тут я как-нибудь сам». «Ладно», — прыснула я и потопала на кухню. «Мам, доброе утро. Ремир проснулся?» «Пришлось разбудить, иначе папа угрохает балкон из себя. У него же спина». «Да, мам. Что на завтрак? И папе бы порцию». «Я поняла. Иди умывайся. Больше отвлекать его не буду», — махнула рукой мама. А я отвлеклась на телефон. Мне звонил брат. «Алло!» — недовольно проворчала я. «Юлька где?» — быстро спросил Мир. «С тобой?» «Не со мной. И где она, я не скажу, оставь ее в покое», — взвелась я. «Юлька в него, значит, влюблена, как кошка, а этот гад до сих пор ее маленькой считает. Я всецело была за женскую солидарность и встала на сторону своей подруги». «Мелкая, она мне по делу нужна». «Тем более не скажу», — уперлась я. «Отцу рассказать, что ты его машину угнала?» — пригрозил мне брат. «Шантажист! Мир, оставь ее, а!» — попросила я. «Не могу», — вздохнул он. «Скажи, где она, это правда важно. Ну не повестка же ее вызывать». «Мамочки, Мир решил свое служебное положение использовать, или у нас проблемы?» «Ладно, математику с дядей Борей делает. Мы после встретиться договорились». «Кто такой дядя Боря? Где живет?» «В парке живет. Бомж он». «Не понял», — выдохнул Ремир. «Дядя Боря. Наш местный бомж. Он кандидат философских наук вообще-то. Но математику тоже хорошо знает. Юлька его кормит, а он за это ей с учебой помогает. Мы же с ней гуманитарии», — объяснила я. «Где их искать?» — обалдело спросил Мир. «В парке ищи, мы обычно в беседке занимаемся. Если ты ее снова обидишь, я за себя не отвечаю, понял?» — прошипела я. «Понял, пока». Ремир положил трубку, а я напряглась. Может так случиться, что дело в том портфеле. Я сгоняла в ванную, приняла душ, привела себя в порядок, переоделась в домашний костюм и пошла в кухню на запахе завтрака. «Что-то Мира долго нет», — посетовала мама, глядя на часы. «Зарядку делает, наверное. Тренируется перед рукопашным демонтажом балкона». Фыркнула я, стараясь выбросить из головы все плохие мысли. «Сейчас придет и с криком «Киа!» раскурочит там все за 2 минуты. Головой. Папе останется только быстренько построить все заново». «Сим, нельзя так про брата», — возмутилась мама. «А ему про меня можно всякие глупости думать?» — вспыхнула я. «Серафима на учебу и сразу домой. С парнями, чтоб я тебя не видел», — процитировала я брата. «С какими парнями?» — напрягся папа. Я закатила глаза. «С одногруппниками в кофейню ходили, а там Ремир мимо ехал». Нарисовала я кавычки в воздухе пальцами. «И в чем он не прав?» — спокойно уточнил папа. «Во всем. И вообще он явно не мою честь блюдет, а Юлькину», — сдала я брата с потрохами. «Ремира нужно слушаться, Серафима. Он твой старший брат, и если запрещает, значит, считает нужным», — отрезал отец. «Твои подружки?» — — оживилась мама. «Наши кудряшки?» С Юлькой мы дружили с самого босоногого детства, так что в обоих семьях уже были родными, нашими. Я не уверена, но подозрения есть. Пожалуй, я плечами уминаю тосты. «Не маловато, Юлька, для него?» Задумчиво пробормотал папа. «Папа, нам 19, напомнила я, и уже можно ругаться матом в моем присутствии. «Ты тоже ругаешься?» «Я? Никогда!» Приложила я ладонь к груди. От подозрительного папиного взгляда меня спас звонок в дверь. Мама убежала открывать, а я сделала вид, словно только что спустилась с облаков и демонстрировала отцу, что я ангел, и доедала завтрак. Ремир был зол. Я сразу же это почувствовала. Казалось, еще немного, и мой брат начнет тлеть и дымиться. Он крепко пожал папе руку, гордо отказался от завтрака и сразу пошел на балкон. «Кто его так разозлил?» Не поняла мама. А я быстренько сложила 2 + 2 и мстительно улыбнулась. Не только Юльке из-за него страдать. Так даже лучше. Он сейчас от злости весь утеплитель красивый по размеру погрызет от злости. Будет у нас краги с красивым резным рисунком. Следы зубов потом в красный покрасим. Сделаем балкон в готическом стиле. «Пойду с ним поговорю», — решил папа. «Угу. И скажи, что ты мне разрешил пойти к Юльке», — захлопав ресницами, попросила я. «Никаких гулянок, мне помощь нужна», — отрезал Ремир, появляясь на пороге кухни. «Или ты хочешь, чтобы мама с папой этим занимались?» «Сталина на тебя нет», — пробурчала я, но устыдилась, и пошла за ведром, тряпкой и веником. Написала подруге сообщение, что мой комнатный Сталин снова устанавливает свою диктатуру не у себя дома, и сосредоточилась на ремонте. Юлька не ответила, из чего я сделала вывод, что все хорошо, и дело не в том чертовом портфеле. Спустя час мужчины нас с мамой просто выгнали на кухню готовить обед, чтобы не мешались под ногами. А сами сосредоточенно что-то пилили, вымеряли и выкидывали ненужное. И ругались матом, но в стиле папы завуалировано. А когда обед был готов, я ушла в свою комнату, взяла мобильный и напряглась, когда увидела 5 пропущенных от Юльки и тревожное сообщение с требованием немедленно ей позвонить. Ушла в ванную, чтобы мир не услышал, и набрала номер подруги. «Сима, тебя ищет полиция!» Сходу огорошила Юлька. «Из-за того портфеля?» Холодея уточнила я. «Ага. Я сегодня занималась в парке у с дядей Борей. Пришли Мир и Леха. Помнишь, я тебе про него рассказывала? Это его доберман меня на дерево загнал». «Стой, стой, стой. Леха с доберманом? Так это тот Леха, который меня спас велика. И вчера я его встретила как раз с доберманом. Он его не кормит. Какой у нас слишком маленький город. В общем, Леха нашел меня и просил номер организатора нашей вечеринки косплееров. И фото показал. А на нем ты. Ну, не совсем ты, а ты в костюме и гриме. Леха, оказывается, опер, с Миром работает». «Ты меня сдала?» «Нет, конечно!» — возмутилась Юлька. «Мы же вместе этот портфель на помойку выкинули. Я ему номер Артура дала». Я зажмурилась, подавляя панику. В тот вечер, когда мы с Юлькой и Марком встретились уже на улице коллективным разумом, мы решили портфель выбросить, предварительно хорошенько осмотрев. Он был девственно чист. Идти с ним в полицию мы передумали и просто выбросили от греха подальше. «Боже, боже, боже, нужно было все-таки нести его в полицию. Я бы тогда избежала проблем, и меня не искал бы ехидный опер с задатками маньяка. Но тогда я больше боялась Ремира, который, если бы узнал, а он бы точно узнал, что я сбежала из-под домашнего ареста, то меня бы не помиловал. И точно все следующее лето я бы просидела дома, а папа бы с радостью инициативу поддержал». «Получается, Леха думает, что этот портфель украла я?» «Кажется, да». «Юля, меня посадят, да?» «Так и думала, что это выльется в большие проблемы». «Может, надо сдаться Лехе?» «И что я скажу? Что портфель был пуст, а мы выбросили его на помойку? Юля, я так удивилась, что даже лица этого воришки не запомнила. И что, в краже обвинят меня?» «Надо искать портфель. С ним прийти к Лехе и все рассказать, как было», — авторитетно решила подруга. «Как думаешь, мусор уже вывезли?» «Выходные могли оставить. Нужно проверить. Давай через полчаса там встретимся. Я еще Марку позвоню. И на месте решим, что нам делать». Я в панике завершила вызов. Закусила губу и тихонечко взвыла. Может, и правда сдаться с поличным? Вот только Лехе сдаваться совсем не хотелось. Не нравился он мне. Сильно не нравился.